будто сам с собою говоря, спросил Порфирий. «Пожалуй, не поднялся бы ты. Не стану руки от тебя марать». Петруха криво усмехнулся. «Ну, значит, и разошлись». «Пока разошлись». Порфирий вышел из амбара, едва переступая деревеневшими от напряжения ногами. Он заметил, что работники, все четверо в ряд, сидели на предамбаре, не ушли, как им велел Петруха. Значит, слушали их разговор. Хорошо, что слушали. К Петрухе Дарья так и не пришла. Куда же тогда она убежала? С чем вернуться теперь к Еремею, что ему сказать? Надо ли еще ему наново душу бередить? Может, уснул человек? Порфирий в раздумье постоял на дороге, потом свернул с нее, целиной пересек Елань, спустился к реке. Здесь, вслушиваясь в тихие всплески воды, он просидел до рассвета. Глава 11. Дарья постучала в плотные, сбитые из лиственничных досок, ворота дома Черных. В глубине двора громыхнула цепь, и в ту же минуту изнутри заскребла когтями собака. Истошно лая, она металась там из одного конца в другой, ища как бы ей выскочить на улицу, в подворотню. А в окнах большой горницы горел свет. Под потолком висела лампа-молния, кто-то широким лицом прильнул к стеклу, Дарья отступила от ворот и постучала в окошко. «Эй, кто там?» — сквозь хриплый собачий лай крикнул сам Черных с крыльца. «Это я, Дарья Фесенкова. Чего надо? Поговорить? О чем?» Он переговаривался с ней, не сходя с крыльца. «Да, Бога ради, впустите, не рассказать мне так. По делу ты, что ли? Завтра в сборную приходи. К вам, я к вам». «Ах ты, будь ты проклята!» — выругался Черных, не то на Дарью, не то на собаку, но спустился с крыльца и отодвинул засов у калитки. «Укусит?» — опасливо спросила Дарья. «Проходи». Зло сказал Черных и взял собаку за ошейник. Пропустив Дарью вперед, Черных вошел вслед за ней. Не приглашая пройти в горницу, там виден был к ужину накрытый стол, крепко пахло жареным мясом, кипрейным медом, Черных тут же у порога стал спрашивать Дарью. «Ну, зачем баба пожаловала?» «Саверий Трофимович, верно это, что сходка сегодня насчет новой паскотины была?» «Верно», и сделал рукой жест, словно хотел повернуть Дарью за плечи и выставить вон. «Это и завтра в сборной могла бы узнать. Есть еще что у тебя?» «Будто определили нам для Петрухи Сиреневой две версты паскотины городить. Тоже верно это?» «Не для Петрухи, баба, а для общества. Обшественные пашни огораживать», — внушительно сказал Черных. «А сколько верст придется каждому городить еще немерено? Сколько придется на твой пай, столько и загородишь?» «Да ведь скота у нас нет, Саверий Трофимович. Не только коня или коровы, кошки нет. Для чего нам-то нужна паскотина? И земля наша пашенная все одно по ту сторону остается». Черных развел руками. «Глупый вовсе, баба, у тебя разговор». И борода у него затряслась. «Всякий пай в обществе не на скотину делится, а на живую мужскую душу. Не знаешь порядков, что ли? Нет у тебя скота, и никто тебе не виноват. Заводи, покупай хоть 100 голов, хоть 1000. А повинность общественную на мужика своего выполняй». «И выходит, на пару с Петрухой мне городить всю паскотину?» «Не знаю, баба, чего ты от меня хочешь», — еще больше возвышая голос, сказал Черных. «Городить паскотину не тебе и не Петрухе, а Фесенкову и Сиреневу. Наде семьи раскладка, точно, по закону, по правилам. А кто и как свою долю городить будет, ваше дело. Петр Иннокентич должно работников пошлет. Трудно тебе или Еремею твоему городить, тоже найми, другие загородят. Общество это не касается. Была бы паскотина, Городить бабы...